«Итак, — заговорил негромко Пилат, — что можете вы сказать мне о настроении в этом городе?» «Я полагаю, — прокуратор, — ответил гость, — что настроение в Иерусалиме теперь удовлетворительное. Так что можно ручаться, что беспорядки более не угрожают?» «Ручаться можно, — ласково поглядывая на прокуратора, — ответил гость. — Ручаться можно лишь за одно в мире, за мощь великого кесаря». «Да пошлют ему боги долгую жизнь, — тотчас подхватил Пилат, — и всеобщий мир». Он помолчал и продолжал. «Так что вы полагаете, что войска теперь можно увести?» «Я полагаю, что когорта молниеносного может уйти, — ответил гость и прибавил. — Хорошо было бы, если бы на прощание она продефилировала по городу». «Очень хорошая мысль, — одобрил прокуратор. — Послезавтра я ее отпущу и сам уеду, и клянусь вампиром 12 богов, лаврами клянусь, я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня». «Прокуратор не любит Иерусалима? — добродушно спросил гость. «Помилосердствуйте! — улыбаясь, воскликнул прокуратор. — Нет более безнадежного места на земле. Я не говорю уже о природе. Я бываю болен всякий раз, как мне приходится сюда приезжать. Но это бы еще полгоря. Но эти праздники, маги, чародеи, волшебники, эти стаи богомольцев, фанатики, фанатики! Чего стоит один этот мессия, которого они вдруг стали ожидать в этом году? Каждую минуту только и ждет, что придется быть свидетелем неприятнейшего кровопролития. Все время тасовать войска, читать доносы и ябеды, из которых половина к тому же написана на тебя самого. Ну, согласитесь, что это скучно. О, если б не императорская служба. На праздники здесь трудные, согласился гость. От всей души желаю, чтобы они скорее кончились. Я получу возможность наконец вернуться в Кесарию. Но вернемся к делам. Прежде всего, этот проклятый Варован вас не тревожит? Надо думать, что Вар стал теперь безопасен, как ягненок, — заговорил гость, и морщинки появились на круглом лице. Ему неудобно бунтовать теперь. — Слишком знаменит? — спросил Пилат, усмехнувшись. Прокуратор, как всегда, тонко понимает вопрос. Прокуратор может быть уверен в том, что пока я в Иудее, Вар не сделает ни шагу без того, чтобы за ним не шли по пятам. Теперь я спокоен, как, впрочем, и всегда спокоен, когда вы здесь. О, прокуратор слишком добр. А теперь прошу сообщить мне о казни, сказал прокуратор. Что именно интересует прокуратора? Ну, не было ли со стороны толпы попыток выражения возмущения? Это главное, конечно. Никаких, — ответил гость. Очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла. Прокуратор может быть уверен в этом. А скажите, напиток им давали перед повешением на столбы? Да, но он, тут гость закрыл глаза, отказался его выпить. Кто именно? Спросил Пилат. Простите, Гимон, воскликнул гость. Я не назвал? А Ноцари?